за защиту которых ратуют демократии, сами окажутся принесенными в жертву в процессе свершения возмездия, — возражал ему оппонент. Что если с точки зрения международного права возмездие ущемляет права другой нации? Какие ценности защищают, когда в охоте за виновными творят беззаконие по отношению к невинным гражданам? И как с точки зрения морали быть заповедью, гласящей, что нужно подставить вторую щеку? А по вашему мнению, проблема, очевидно, заключается в том, с широкой улыбкой парировал собеседник, что у человека всего лишь две щеки. Харри выключил телевизор. Некоторое время он размышлял, не позвонить ли Ракеле, но потом решил, что уже слишком поздно. Попробовал почитать книгу о Джимми Томпсоне, американский бизнесмен и художник-дизайнер, чье загадочное исчезновение в Малайзии в 1967 году так и осталось нераскрытым, однако обнаружил, что в ней не хватает страниц с 24 по 38. Поднявшись, он принялся расхаживать по комнате, открыл холодильник и некоторое время бессмысленно созерцал кусок белого сыра и банку с клубничным вареньем. Чего-то ему явно хотелось, вот только чего именно. Он с силой захлопнул дверцу холодильника. Кого он пытается обмануть? Ему хотелось выпить. В 2 часа ночи он проснулся, сидя в кресле, полностью одетый. Встал, прошел в ванную, налил и выпил стакан воды. «Дьявол!» — сказал он сам себе, посмотревший в зеркало. Прошел в спальню и включил компьютер. В интернете нашлось 104 статьи о самоубийствах, но ни в одной из них речь не шла о мести. Введя ключевое слово, он получил лишь массу ссылок на мотив мести в литературе и греческой мифологии. Харри уже готов был выключить компьютер, однако вдруг вспомнил, что вот уже пару недель не проверял электронную почту. В почтовом ящике было 2 входящих сообщения. Одно от оператора сети, который информировал о временном отключении 14 дней назад. Адрес 2-го отправления был anna@hello.no. Он 2-же кликнул мышью и прочел сообщение: «Привет, Харри, не забудь про ключи, Анна». Время отправления указывало, что она отослала его за 2 часа до их последней встречи. Он перечитал сообщение. Так лаконично, так просто. Он знал, что люди сплошь и рядом обмениваются подобными сообщениями. «Привет, Харри». В глазах постороннего это, должно быть, выглядело так, будто они старые друзья. Хотя на самом деле их знакомство, хоть и состоялось давно, длилось 6 недель. Он даже не подозревал, что у нее есть его электронный адрес. Когда он, наконец, уснул, ему снова приснилось, что он в банке с винтовкой в руках, окружающие его люди были из мрамора. Глава 15. Гадзо. «Что ж, неплохая погодка сегодня», — констатировал Бьярне Мюллер, вплывая следующим утром в кабинет Харри и Халварсона. «У тебя там окно, тебе виднее», — буркнул Харри, не отрываясь от кофейной чашки. «Да и новое кресло в придачу», — злорадно добавил он, когда Мюллер с размаху плюхнулся на раздолбанный стул Халварсона, который сразу же отозвался пронзительным криком боли. «Привет!» — все же счел нужным поздороваться с коллегой Мюллер. «Что, тяжко с утра, а?» Харри пожал плечами. «Мне скоро 40, так что потихоньку становлюсь брюзгой. Разве это так уж странно?» «Ни в коем случае. Между прочим, на тебя приятно посмотреть, когда ты в костюме». Харри поправил лацкан пиджака, всем своим видом демонстрируя удивление, как будто и сам только что заметил, что одет в темный костюм. «Вчера у нас было совещание начальников отделов», — сказал Мюллер. «Тебе какую версию? Краткую или полную?» Харри помешал в чашке незаточенным концом карандаша. «Нам не запрещено дальше работать над делом Эллен, верно?» «Дело уже давно раскрыто, Харри. А шеф криминалистического отдела жалуется, что ты достаешь его проверкой старых улик. Вчера у нас появился новый свидетель, который...» «Харри, всегда появляется какой-нибудь новый свидетель. Они уже просто не хотят об этом слушать. Но все, Харри, на этом закончим. Мне очень жаль». В дверях Мюллер обернулся. «Ты прогулялся на солнышке. Похоже, сегодня последний теплый денек». «Ходит случай, на улице солнечно», — сказал Харри, заходя к Беате в камеру пыток. «Просто хотел поставить тебя в известность». «Погаси-ка свет», — отозвалась она. «Я кое-что тебе покажу». Чуть раньше девушка позвонила Харри,